Глава 40. Эльфийские ритуалы. А сейчас завтрак, и пора в путь-дорогу. Боги, как успела убедиться Иринка, большие выдумщики, и особенно они любят устраивать своим живым игрушкам форс-мажоры. Наверное, за суетящимися и спешно что-то изобретающими обитателями здешнего мира им наблюдать интереснее, чем за мирно и счастливо живущими. Экшен и триллер — любимые жанры. По счастью, советник Шицар, квохчущую мамашу, ни в какую не желающую разлучиться с детятками, строить из себя не стал. Ему хватило рассказа о ночном визите Нага, отмщении за загубленную княгиню и слитой Иринкой информации о месторождении в горах. Особенно старого вампира заинтересовало месторождение. Ну что ж, о том, что вдовствующая княгиня и ее драгоценно избалованное чадо не пользуются безграничным доверием и обожанием подданных, Ивейда и так знала. Еще в бытность свою обитательницей замка. Другое дело, что недотепа Ивка котировалась в рейтинге симпатий еще ниже. Это был непреложный факт. Да и кого там было любить? Несуразную, мучимую комплексами толстушку. Такого даже в сказках не бывает. Вон и принц на Золушку польстился только после того, как заморашка получила эксклюзивное фейское платье, туфельки, прическу и роскошный выезд от волшебной крестной. Подбором команды рудознатцев и переговорами с наместником Мелада советник обещал заняться немедленно и лично. Благо, артефакты для связи имелись, и ждать вестей от гонца, рискуя попаданием эксклюзивной информации в чужие руки, не требовалось. О неприятностях с ядами и покушениями в Меладе Иринка рассказывать советнику не стала, но намекнула, что, по слухам, наг-интриган отметился и у людей. А значит, точки соприкосновения двое умных мужчин, пекущихся о выгоде, найдут еще быстрее. Дружить против кого-то и за денежку всегда считалось интереснее, чем просто дружить. Насчет того, рассказывать или нет Келдерету о том, кто именно теперь правит в Валадаре, Иринка питала некоторые сомнения. Но вера во властных людей категории правитель, в частности в то, что они никогда не упустят своей выгоды, заменяя ее мелочной ревностью, победила. Пусть наместник знает, что Ивка прибрала к рукам свое княжество и отправилась устанавливать власть во владениях дома Шипоцвета. Такое он точно поймет. А если прекрасная носительница дара темного искуса не будет маячить перед глазами, бередя память о наслаждениях, то поймет быстрее. Поэтому поздним утром Иринка с Диалем все-таки уезжали из княжеского замка. Ранним никак не получалось. Советник Шицар жаждал подробных инструкций или старый садист. Тишком проверял новую княгиню на способность эти самые инструкции раздавать. Фарашир снова правил тропыгаями. Поначалу мужчина был настороже и все же ждал подвоха, опасался атаки монстров из чаще. Но твари не то что не показывались на глаза, они даже не слышались чутким слухом оборотня. Ушли в чащу, чтобы блюсти покой княжества. Послушав местность часок, возница окончательно успокоился и уверился в правоте свежеиспеченной княгини. Стал мурлыкать себе что-то под нос вполне мелодичным, пусть и хрипловатым баском. Новобрачная же снова страдала. Нет, вовсе не от разлуки с мужем, он-то как раз ехал с ней. Увы, кроме прекрасного, как эротический сон эльфа, с ними ехали и все книги знаков, и вощеная доска для их написания, и острая стила для тренировки, что уже тянуло на рейтинг 21+, в категории садомаза. Предусмотрительный идеаль никогда бы не позволил рискованных опытов, так что выписывать знаки до конца девушку не заставляли. Но подобно описывать и сдавать что-то вроде зачета по основным знакам Диварда на этой извращенной фантазии Эр-Оля хватало. Никакая приобретенная власть не избавляла Иринку от необходимости учиться, учиться и еще раз учиться. Более того, счастливый Диаль стал еще более требователен к повысившей статус ученицы. Как и договаривались, Фарашир высадил пассажиров прямо на обочине тракта, с которой до границы с эльфийскими кущами, в данный момент полным правом носившим название чащи или даже чащобы, полные монстров, было рукой подать. Патрулей, дозоров, пограничников в наличии не имелось. За них работали чудовища и зарплату получали мясом нарушителей, в чьи ряды попадали как вторженцы. Так и местные жители, в недобрый час забредшие в чащу. Такой доход фауну устраивал, и службу свою она несла исправно. Иринка не без некоторого содрогания уставилась на темный полог леса. Слишком неприятные воспоминания будил в ней практически невинный вид. Нет, мирная зелень попаданку не пугала, а вот то, что таилось за ней. Если своих валадарских чудищ она теперь чуяла и могла скомандовать «фу» или «фас», то чужие были прямой угрозой. Чтобы отвлечься от нарастающего ужаса, Иринка поделилась с Диалем причудливым восприятием володарских монстров. На что эльф невозмутимо ответил. «Да, моя Лорра, я тоже их чувствую через брачный браслет. И, пожалуй, смогу управлять ими в случае нужды». Он шел рядом, как танцевал, спокойный, с легкой полуулыбкой на губах, подставляя лицо ветерку, играющему перламутровыми волосами. Иринка посмотрела на своего эр-оля, подумала о том, как он сражается, будто танцует, и успокоилась. Пусть монстры идут чаще и не рискуют показывать оттуда даже носа. Диаль справится с любым. Как-то в этот миг девушка не подумала, что точно с такой же спокойной улыбкой ее эльф пошел бы и на смерть ради нее. И хорошо, что не подумала, а то разом начала бы нервничать 100 крат сильнее. А это состояние не лучшее для всяких ритуальных действий. Эльфийский луг, по которому они шли к лесу, дурманил голову буйным ароматом трав и цветов. Это воистину было настоящее разнотравье, а не жалкая подделка на него из человеческих миров. Множество гармонично сочетающихся трав и цветов позванивало, шелестело, окутывало флером тонких и удивительно нежных ароматов. От этого букета запахов чуть кружилась и одновременно прояснялась голова. По такому дивному, изумрудно-разноцветному ковру хотелось идти вечно. И лишь спустя несколько минут движения по восхитительному разнотравью Иринка спохватилась и спросила. «Диаль, а нам еще долго идти? И куда, собственно, мы идем, а? Ты не в курсе?» «К средоточию нашей земли, моя Лорра», — прозвучал глубокий голос Диаля. «Нам уже открылась тропа и ведет за собой. Разве ты не ощущаешь?» «То, что я не иду, а почти лечу?» — чуть подумав, оформила ощущение в слова Ивка. «Воистину так», — согласился эльф. «Кажется, чувствую». Невольно улыбнулась Иринка и изумленно охнула, когда луг обернулся поляной в кругу древних деревьев с низкой, будто созданной для того, чтобы прилечь на нее травой. «Диаль, я хочу тут поваляться», — завороженно произнесла девушка и, тряхнув головой, исправилась. «Нет, я чувствую, что мне надо тут поваляться, и желательно с тобой». «Быть посему, моя Лорра», — улыбнулся эльф, подхватил Иринку на руки и опустил на ковер из трав. Венок едоцвета кольнул голову, расплетаясь плетями, которые органично скользнули в живой ковер трав, пришпиливая эльфа к земле. Одежда каким-то чудом оказалась на краю поляны у ближайших кустов, а обнаженная парочка — в самом центре ковра живых трав. И лишь много позже, отдыхая на груди Диали, вампирочка сообразила, как ее накололи, когда эр-оль довольно вздохнул. «Моя Лорра подтвердила свое право и силу в середине леса». «Право? Какое право?» Непонимающе моргнула Иринка, а потом на ее головушку обрушилось знание. Очередной информпакет, равный объемам, врученному в ритуальном зале Володара, гласил. «У эльфов все по-другому. Ритуальный зал — не камень, скала и знаки, а укромная поляна в чаще. Доступ туда открывается претенденту беспрекословно. Стоит лишь предъявить перстень дома Шипоцвета, а уж потом как повезет». «Прошел испытание, все чаще с подвластными чудищами, в них обитающими, станут твоими. Нет, монстрам тоже надо кушать. А уж еда с доставкой на дом и вовсе отличный вид сервиса». Снова Иринке повезло с ее неведением. Хорошо, что Диаль не расщедрился на подробности. То ли думал, что его Лора и так в курсе, то ли промолчал нарочно. Как бы то ни было, поступил верно. Не ведая, что творит, она счастливо избежала всех возможных ловушек проверок. Занимаясь со своим эр-олем любовью, совершенно не думая о бремени и жажде власти, монстрах и прочих неприятностях. Поэтому отныне владения дома Шипоцвета из чаще снова превращались в эльфийские кущи. Все жители, покинувшие опасные места, могли снова вернуться под кров и покровительство дома. Если, конечно, пожелают. Никого принуждать Иринка не собиралась. Для этого у нее Диаль есть. Вот он пусть и думает, на кого и как воздействовать, и надо ли. В общем-то, ни вампирами, ни эльфами Иринке править совершенно не хотелось. Обламывая ее мечты о тихой жизни хотя бы в эльфийских кущах, Диаль светло улыбнулся и умиротворенно промолвил. «Дом Шипоцвета снова цветет, моя Лорра, и его шипы обращены лишь в сторону недругов. Народ с радостью вернется в обновленный и благодатный край, принявший полноправную владычицу». «Не прокатило», — тихо вздохнула Иринка, потерши щекой о гладкую грудь супруга. Хочешь, не хочешь, работы предстояло изрядно. Чему можно было радоваться, так только одному. Рядом с ней ее вкусный и невероятно прекрасный эльф.